Гриф, ты же разумный человек. Вольный. Вольный я человек. Хорошо, давай отложим этот разговор, предложил гость и посмотрел на часы. Очень мало времени. Ну, показывай свой улов. А мой помощник покажет, сказал полковник, намереваясь завалиться спать. В таком случае прикажи ему. У нас не принято приказывать, отмахнулся он. Скажи Воробьеву, пусть сводит в камеру. Проводив гостя, Арчеладзе рухнул на кровать, вялой рукой натянул на ноги солдатское одеяло. На большее не хватило сил. Последним всплеском реальности было воспоминание о незначительном эпизоде. Один из археологов оказался совсем уж пожилым, лет под 70, человеком, страдающим малоподвижностью суставов, и на марш-броске от деревни до голландской зоны начал отставать, а потом и вовсе падать. Положение складывалось критическое: либо пристрелить его, чтобы не сдерживал темп и скорость движения, либо нести на руках. Судя по возрасту, он был одним из ведущих специалистов Арваха, должно быть, многое знал, и потому Арчеладзе сначала загрузил его на плечи одному из пленных, здоровому и молодому малому. Через полкилометра и этот малый стал сдавать, старик оказался довольно тяжелым. Скорость заметно падала, и погоня могла настигнуть в любую минуту. Стрелять Арчеладзе не решился. Ни одного ствола с глушителем. Вот бы когда пригодилась беретта, пойманного и отпущенного полицейского Мартина Кинга. Он достал нож, склонился над стариком, и в этот миг вспомнил старика Молодцова, точнее, увидел его, лежащего в подъезде с перерезанным горлом. И остановилась рука. «Давай я», — предложил Воробьев, заметив нерешительность полковника. «Иначе не уйдем». Арчеладзе видел во тьме только белки глаз, жертвы и белеющие зубы в оскале. То ли страшился и понимал близость смерти, то ли улыбался. И тогда он взял лезвие ножа пальцами, оставив острый его конец на 2 сантиметра, и ткнул старика в задницу. Тот подпрыгнул, как ужаленный, замотал головой: «Не убивайте!» И еще полкилометра шел наравне с остальными. Но как только начинал ослабевать, Арчеладзе снова колол его и мгновенно придавал группе ускорения. И вот теперь, засыпая, полковник видел, как он колет старика ножом, бьет раз за разом, но археолог не встает. Навязчивая эта картина стала как бы прелюдией сна, когда ему пригрезилось, будто старик вскочил, выхватил нож и ударил Арчеладзе в плечо, потом в сердце. Он вскинул голову и увидел Воробьева. «Ты зарезал старика?» — одурманенный сном спросил полковник. «Проснись, Никанорыч!» — с нетерпеливым раздражением сказал Грибник. «Ты что за кадра ко мне послал?» «Какого кадра?» «Это я спрашиваю, какого?» Полковник потряс головой, отдышался, будто вынырнув из глубины. «Что, не понравился тебе? Кто он такой?» «Кто? А человек из будущего». «Ну и будущее нас ожидает». «Что-нибудь произошло?» — насторожился Арчеладзе. «Хочет забрать пленных?» — возмутился Воробьев. «Что, для него старались? Для него по горам ползали и рисковали? На хитрую задницу есть ножик с винтом». Полковник сел на кровати, достал кружку и отхлебнул остывшего чая с водкой. «Есть хочу». «Он пленных хочет взять и увезти», — напомнил Грибник. «Ничего себе, дятел!» «Ну а что с ними делать?» — помедлив спросил Арчеладзе. «Мы с ними не сможем работать, Володя. Мы многого не знаем. Ясно, что это секретная структура Арваха, занимается какими-то тайными, или нет, сакральными делами. А мы в этом профаны. Даже толком не поставим вопрос на допросе. О чем их пытать?